Бран когда-то станет лордом собственной крепости. Он должен учиться, сказал юноша, пытаясь повторить отцу слова, но извратил все по-своему. А я, разве я не должна изучать наши обычаи и законы? Это долг твоего будущего мужа, негромко произнес он. Роб никогда особо не задумывался о таком отдаленном будущем, но ему показалось, что это верные слова в этой ситуации. Санса нахмурилась, наклонив голову на бок. А когда мой муж отправится на войну, что тогда, Роб? Что тогда, когда зима принесет голод и безвластие? Что тогда, когда враг будет стоять перед стенами и нас возьмут в осаду? Мне и тогда придется прятаться в покоях с вышиванием, надеясь, что кто-то другой будет исполнять обязанности перед моим домом. Роб подкрыл рот, но оттуда не вылетело ни звука. Он облизал губы. Я, нет, перебила сестра, повернув взгляд на север, скрестив руки на груди. В моих жилах также течет старковская кровь. Настало время вести себя так, как положено. Почему? Спросил он после минутной тишины. Потому что мы не останемся детьми навсегда, Роб. Холодный ветер вздымается, и юг едет на север. Мы должны быть сильными, чтобы наш род пережил бурное будущее, едва слышно прошептала девушка. В ее словах слышалось эхо пророчества. Одинокий волк умирает, но стая выживает, прошептала она, и Роб напряг слух, чтобы услышать. Он нахмурился, снова беспокойно стоя на месте, когда стражники подошли к отцу и сэру Родрику. Порывы ветра ощущались непривычно холодными, даже под мехом, проскальзывая под одежду и промораживая до самых костей, пока дезертир из ночного дозора смотрел на него широко открытыми испуганными глазами. Отец тоже посмотрел на него, и Роб качнул головой. Санса как-то смогла выстоять перед ледяным взглядом отца, обосновывая свою точку зрения без всяких колебаний, когда объясняла свое решение так, как бы это мог делать мистер Лювин, аргумент за аргументом, делая свою позицию такой неоспоримой, что отец чувствовал бы себя лицемером, если бы запретил ей находиться здесь и сейчас. Собственно, вмешательство Робба было последней попыткой отца изменить ситуацию. Эддард вздохнул и обернулся к дезертиру, который что-то бормотал. Черный плащ подсудимого был грязный и рваный, измученное лицо побледнело и перекосилось от испуга. «Я видел то, что видел. Я видел белых ходоков». Слова улетали вместе с ветром, и Санса напряглась. «Люди должны знать, передайте моей семье, скажите, что я не был трусом, передайте им, что мне жаль», — шептал он. Отец долго разглядывал дезертира, прежде чем кивнуть двум стражникам. Они заставили пленника встать на колени, склонившись грудью на каменную глыбу перед собой. Отец вытащил лед из ножен, Тион почтительно склонил голову, отступив на шаг с ножнами в руках. Отец начал проговаривать приговор, а Джон что-то быстро шептал Брану на ухо. «Я, Эддард из дома Старков, лорд Винтерфиллаи». «Отец, остановись на минутку», сказала Санса, шагнув вперед. Отец резко повернул к ней голову, в глазах бушевал гнев, скрытый маской благородства. Он покачал головой, так словно знал, что так и произойдет, и обернулся к Джори Касселю. «Джори, отведи леди Сансу к лошадям и жди там нашего возвращения», — резко приказал он. «Слушаюсь, лорд Старк», — сказал Джори и пошел к Сансе, которая только что дошла до камня и дезертира, который бормотал, стоя на коленях. Сегодня она не заплетала косу, позволив прядям свисать со спины и шевелиться, как того пожелает ветер. «Черт возьми», — подумал Роб, лишь на шаг отстав от Джори. Отец раньше тихонько переговаривался с Робом и доверил сыну присматривать за Сансой во время этого путешествия, а теперь он провалил задание, не смог сохранить торжественность приговора. Однако Джори первым добрался до нее. «Вставайте, юная госпожа, вам не помешает вдохнуть свежего воздуха». «В том нет нужды», — перебила она, становясь с колен возле дезертира. Приказ прозвучал настолько властно, что Джори колебался в течение секунды. Секунды, которую Санса использовала, чтобы взглянуть на отца. Его слова, он верит в то, что говорит. Джори с вопросом посмотрел на отца, и Роб удивился, заметив, как ледяное выражение в глазах лорда словно чуточку растаяло. «Я уверен, что он в это верит, Санса, но это не отменяет того, что он совершил», — молвил он, словно объясняя очевидное ребенку. Двое воинов позади дезертира переглянулись. Роб попытался потянуть Сансу сзади. «Я знаю, что он должен умереть», — сказала она, заставив Робба вздрогнуть. «Он является беглецом из ночного дозора, и мы не можем сделать ни одного исключения из правила, иначе вся институция развалится», — продолжила девушка, до сих пор глядя на отца волчьим взглядом. «Этого нельзя допускать, но каждый человек имеет право на последнее слово. Разве ты с этим не соглашаешься?» Те слова не оставили отцу никакого другого выбора, кроме как кивнуть на согласие. Однако выражение лица лорда обещал возмездие по возвращению в Винтерфилл, и смятение не могло скрыть это обещание. Робб вздохнул, вздрогнув, когда Тион бросил на него задумчивый взгляд. «Скажи, что именно ты видел?» – тихо прошептала Санса. Двое стражников нервно дернулись, когда ее лицо приблизилось к дезертиру на расстоянии руки. «Я видел белых ходоков», – ответил осужденный. «Ты помнишь, где именно это случилось?» Он колебался, неловко пряча глаза и скривившись в гримасе. «Я видел то, что видел. Они были там, с синими глазами. Под лунным светом я видел белых ходоков», – бормотал он. Санса встала на колени, разместив лицо на уровне лица дезертира, и положила ладонь ему на щеку. Робб двинулся вперед, чтобы вмешаться, но косой взгляд отца остановил его на месте. «Как тебя зовут, стражник на стене?» – прошептала она. Робб едва-едва мог слышать ее слова. Его глаза словно впервые сфокусировались на Сансе, и он медленно моргнул, открыв рот. «Уилл», — сказал он, едва не пискнув. «Я верю тебе, брат Уилл. Где ты их увидел? Где ты увидел нашего извечного врага?» — спросила она, глубоко вдыхая, пока Уилла замер. Ветер начал затихать, теряя силу, а ее голубые глаза вглядывались в дезертира. «Что ты можешь доложить, брат Уилл, где именно вернулся наш враг?» — прошептала девушка. Старковский флаг на копье Элина опустился, когда ветер полностью прекратился. Уилл упялился в глаза сестры, словно безумец смотрит на солнце, медленно моргая, а его лицо обмякло. «Заколдованный лес», — прошептала Санса. «Да», — согласился Уилл. «Скольких тварей ты там видел?» Уилл медленно открыл рот, как будто пережевывая воздух. «Двух», — прошептала Санса. Тишина в ответ. «Пятерых», — медленно сказала девушка. «Да», — приглушенно прохрипел дезертир. Санса положила вторую ладонь на другую щеку Уилла, взяв его как мать, укладывающую младенца ко сну. В этот миг порывы ветра окончательно затихли, так что Робб мог хорошо слышать ее шепот. «Они не победят нас», — пообещала она. «Вся мощь Севера не сможет отказать зову Старков. Мы выступим на них с огнем и мечом по праву древних обетов. Все знамена Юга поднимутся на призыв, и зима почувствует на себе гнев человечества. Я, Санса из дома Старков, клянусь тебе в этом богами камня и дерева», — сказала она. Стражники затаили дыхание, поэтому также услышали ее слова. Уилл снова моргнул, и Робб увидел слезы, катившиеся по щекам обреченного. «Спасибо», — прошептал Уилл, закрыв глаза. «Спасибо». Она поднялась и заняла место возле Робба. Тишина ощущалась почти удушающей, когда ветер снова поднялся. «Я готов, лорд Старк», — произнес Уилл через мгновение, склонив голову и выставив на показ полоску кожи на шее. Отец колебался еще с полсекунды, прежде чем глубоко вдохнуть. «Во имя Роберта из дома Баратионов, первого этого имени, короля Андалов, Райнаров и первых людей, властителя семи королевств и защитника государства, я, Эддард из дома Старков, лорд Винтерфилла и защитник Севера, осуждаю тебя на смерть». Он поднял лед обеими руками, делая шаг назад. Нет силой замахнулся мечом, и лезвие пропело, прорезая воздух, прежде чем четко и умело отрубить голову парня. Санса даже не пошевелилась, глядя на потоки крови из разрубленной шеи. Потом закрыла глаза, склонив голову в выражении уважения, прежде чем обернуться и двинуться обратно к лошадям. Отец взглянул на сэра Родрика. Между ними что-то промелькнуло, что Робб не мог до конца понять, прежде чем старый мастер над оружием закричал стражникам, подгоняя их. Он присоединился к отцу внизу холма и остановился перед ним, когда тот ухватил Брана за плечо. «Ты понимаешь, почему я должен был это сделать? Человек, присуждающий приговор, должен лично его исполнить, и если ты не можешь это сделать собственноручно, то, возможно, осужденный не заслуживает смерти», — ответил Бран, отводя взгляд от стремян под седлом. Отец кивнул, и Бран продолжил. «Хотя Санса также говорила, что есть еще один возможный вариант. Да неужели?» – спросил отец, обернувшись, чтобы еще раз взглянуть на сестру Робба. Она ждала впереди, уже сев на своего коня. И что же она сказала? «Если человек виновен, и правитель не может собственноручно совершить приговор, то, возможно, это правитель не заслуживает права правления», – молвил Бран. Отец задумчиво пощелкал пальцами по поясу, глядя на Сансу, словно затерявшись посреди мыслей. «Отец», — начал Бран, пугая их обоих, — «что она сказала тому дезертиру, Уиллу?» Отец заколебался, обменявшись взглядом с Роббом. «Она поддержала его в смертный час. Это благородное действие», — пояснил отец, однако Робб почувствовал сомнение в его словах. Даже Бран это заметил. «Нам стоит трогаться, мой господин», — вмешался сэр Родрик, который только что подошел к ним, оглядываясь через плечо на север. «Леди Кейтлин будет беспокоиться», — добавил он. «Леди Кейтлин или ты?» Они ехали обратно к замку в даже более глубокой тишине, чем раньше. Слова Сансы и дальше кружили внутри головы Робба, и он обнаружил, что не может отвести взгляд от ее спины. Она скакала впереди колонны, возле Джори и Алина. Никто и не подумал ее упрекнуть. Что-то случилось с его сестрой, большинство членов семьи уже это осознали. Что-то такое, что словно заставило ее мгновенно повзрослеть на десятилетия за раз. Что-то первобытное, отчего волосы дыбом становились. Она не могла это скрыть, как никто не может скрыть солнце, особенно от своей собственной семьи. Отец искал ответа среди чердрева, а мать в своей септе, а собственно Робб. Робб имел подозрение, что ответ находится прямо перед ним и сейчас едет верхом впереди, облегчая последние мгновения человека перед казнью, или шепча пророчество словно древовица из сказок старый Нэн. Робб покачал головой, засмеялся от той мысли. Смех вернулся легким эхом, отразившись от чащи волчьего леса. Он даже не обратил внимания, что они в него въехали. Тонкие белые стволы берез просматривались сквозь зеленую массу. Пихты и сосны благоухали в воздухе сухо-сладким запахом. Тион свел бровь, поеживаясь возле юноши, и Робб уже собирался заговорить с ним, когда Джори выкрикнул предупреждение напряженным голосом. Окружающий лес был на удивление тихим, и юноша и дальше держал руку на рукоятке меча, быстро спешившись. Они остановились вблизи небольшого каменного моста, под которым протекал узкий ручей. Идеальное место для засады, пронеслась непрошенная мысль, и он огляделся вокруг в поисках признаков одичавших, а потом направился к Тиону. В этом месте полдюжины лучников могли бы перестрелять их с обеих сторон, делая любые попытки снова сесть на лошадей рискованными, и этим обнуляя наибольшие преимущества, которую воины Винтерфилла имели над гипотетической бандой одичавших налетчиков. Он увидел отца и сэра Родрика, что окаменели возле туши мертвого оленя-самца, сразу у конца этого маленького каменного моста, молча разглядывая находку. Вскоре он присоединился к ним, в компании Джона и Тиона, пока Эллин ждал, разглядывая лес. «Молодец», — подумал он. «Нападение горного льва?» — спросил Тион, разглядывая растерзанные оленьи глотку и живот. Стражи держали руки на рукоятках мечей или алебард, оглядываясь вокруг, ведь уловили тревогу своего господина. Санса стояла поблизости от мертвой туши, кажется, совсем не потрясенная. «Это сделал лютоволк», — ответила она, разглядывая рану. На мгновение девушка приобрела задумчивый вид, прежде чем закрыть глаза. Она неожиданно улыбнулась, черты лица расслабились, так словно ее согрело присутствие кого-то. Она едва не побежала, повернувшись и двинувшись к боку каменного моста, не открывая глаз, и спустилась в небольшой овраг, промытый безымянной речушкой, которая сейчас уменьшилась до размера ручья. «Санса, подожди!» — воскликнул отец, порывисто двинувшись за ней и обнажив меч. Робб, в свою очередь, бросился за ним. «Это опасно!» — проревел лорд. «Все в порядке, отец!» — отозвалась сестра. Она немного прошла вдоль пересохшего русла, и Робб нахмурился, когда девушка присела возле серой кучи, несмотря на грязь. «Леди», — счастливо прошептала она, когда опавшие листья у нее зашевелился и оттуда вылез маленький волчонок. Он пополз прямо к ногам Сансы, принюхиваясь, и попытался вылезти наверх, царапаясь своими крохотными когтями. Санса взяла его на руки и прижала к щеке. Робб заметил следы слез в уголках ее глаз, когда подошел ближе. «Я скучала по тебе», — прошептала она на ухо животного. Отец подбежал, остановившись прямо перед ней, уставившись взглядом в серую кучу, которую Робб только сейчас смог опознать как здоровенное тело мертвого лютоволка. Несколько щенков до сих пор возились у живота мертвой матери, тихо скуля. «Здоровенная тварь», — сказал Тион. Бран и сэр Родрик подошли вместе с остальной стражей, толпясь вокруг мертвого животного и севшей на колени Сансы, разглядывая крупного зверя расширенными глазами. «Лютоволк, к югу от стены», — проговорил отец, почти полностью очарованный тем огромным зверем. Он вытащил обломок оленьего рога из шеи волчицы, задумчиво его разглядывая. «К югу от стены?» — Роб спросил вслух. «Таких волков здесь не видели уже сотни лет, и это как минимум. Что-то меняется», — подумал юноша, слегка вздрогнув. Костяшки пальцев побелели на рукояти меча. «Их здесь пятеро», — сказал Джон, глядя на волчонка. Сансы выглядела, будто животное чувствовало себя абсолютно комфортно в ее руках, лежа язычком и попискивая, так словно девушка была ее матерью. Джон наклонился и поднял другого щенка, прежде чем передать его Брану. «Вот, хочешь подержать?» — спросил он. Бран лихорадочно схватил его. Маленький бурый щенок немного запищал, когда мальчик сжал его. «Куда они теперь денутся?» «Их мать погибла», — сказал он, глядя на отца. «Будут жить с нами в Винтерфилле», — ответила Санса, поднимаясь. Волчонок слизывал одиночные слезинки с ее щек. Вскоре они окончательно исчезли. Отец колебался, но наконец покачал головой. «Они не проживут долго без матери, лучше уж быстрая смерть». «Ладно, дай мне его», — сказал Тион, делая шаг к Сансе с кинжалом в руке. Девушка резко перевела взгляд с волчонка, и пронзительно голубые глаза как будто приморозили Тиона на месте. Она еще раз прижала щенка к щеке, закрыв глаза, и протяжно выдохнула, глупо обняв животное. «Ты ее не возьмешь, леди моя, я ее воспитаю, буду кормить и лично убью, если этого потребует судьба», — сказала она с такой силой убеждения, словно провозглашала вассальную клятву. «Санса, что тебе об этом все известно?» — отец спросил после немалой паузы, которую нарушало лишь поскуливание щенков и ленивый шум ручья. Роб действительно не знал, что это должно было означать, но у него было подозрение, что он имел в виду нечто большее, чем щенки, даже щенков лютоволка. И в самом деле, что именно? Она подняла взгляд одновременно с волчонком. Обе вместе смотрели на отца с серьезными выражениями. Санса словно рассматривала его в течение определенного времени, молча двигая ртом, словно что-то пережевывая, будто вела молчаливую дискуссию с самой собой. Наконец она как будто сдалась и отбросила сокровенные мысли. Вздохнула, перевела взгляд на леди, и волчонок ответил ей тем же. Ее мать убегала на юг, следуя зову древних инстинктов. Ее собственная кровь вела путем к воплощению древних обетов. Тепло за верную службу, жизнь за жизнь, гнев зимы за радость лета. «Она кого-то здесь искала?» — спросил Джон. Обычно он молчал в ее присутствии, однако она, кажется, не была против этого вопроса. «Да, Старков», — сказала она с легкой улыбкой, потому что волчонок зевнул. Сестра почесала голову зверушки сбоку, не прекращая предложение. «Старки древности встречались с вещами, хуже смерти, тысячи лет назад. Она заставили свою собственную кровь петь, настроив ее в унисон с теми, кого считали самыми благородными зверями Севере, товарищами, которые уйдут вместе с ними за пределы мира живых и помогут выстоять в мире мертвых, когда наступит такое время. Товарищами, такими как эта маленькая леди», — сказала она. Улыбка стала нежнее, когда щенок заскулил на последних словах. Тион фыркнул, однако так и не двинулся к ней снова. «Санса, не говори глупости». Роб обнаружил, что это он прошептал. «Мы взяли их себе за герб, чтобы почтить. Их мать донесла их сюда, в часе езды от Винтерфилла, и погибла у дороги, которую редко используют». Она остановилась, оглянувшись на тело волчицы, и понюхала воздух. «Умерла, и все же родила волчат в тот же день, как мы должны были здесь проезжать. Неужели и вправду так трудно поверить, что нам все-таки суждено забрать их с собой?» «Нам?» — спросил Бран. «Шесть щенков, по одному для каждого, чья кровь резонирует в тон зиме. Четыре самца, две самки. По одному на каждого старка нашего поколения. Только здесь всего пятеро, Санса», — сказал Джон, на чьем лице доминировало задумчивое выражение. Она по-доброму улыбнулась. «Твой очень похож на тебя, молчалив, как призрак, когда того желает», — сказала девушка, переведя взгляд куда-то в сторону. Даже стражи обернулись взглянуть, когда Джон метнулся к небольшой норе, на которую смотрела Санса. Сердце Робба застучало словно боевой барабан, когда он заметил маленького белого волчонка, который едва слышно пискнул, глядя на Джона. «Привет, малыш», — прошептала Санса, улыбнувшись. «Старые боги, зеленые и мудрые», — прошептал Джори. У него задрожала рука, хотя рыцарь крепко обхватил ладонью рукоятку меча. «Почему они пришли на юг, Санса? Отчего убегала их мать?» — спросил отец, чей голос звенел от напряжения. Санса на мгновение заколебалась, бездумно лаская леди, пока та лизала ее челюсть. «Санса, почему?» — спросил отец. Она вздохнула, И звук ветра медленно достиг ушей Робба. Тебе уже известен ответ на этот вопрос. Ты можешь почувствовать это в воздухе. В том, как ветер как будто прорезается сквозь мех, как кинжал сквозь спину, сказала она. Роб обменялся взглядом с Джоном. Крошечный белый призрак в руках брата неестественно застыл, наблюдая за Сансой красными глазами. Ты можешь это увидеть, когда облака переливаются через стену, и их серые остатки долетают до Винтерфилла. В ожидании, она продолжила, прикрывая леди от холода. Ты слышишь это, когда вороны каркают, а волки воют, в них скрывается глубокая тревога. Словно лезвие в темноте, ее глаза уставились на отца, улыбка увяла. Ты можешь это почувствовать, когда разговариваешь с чердривами. Они плачут красной живицей, зная, что надвигается. Они помнят, прошептала девушка. Роб почувствовал, как его что-то душит. Поле зрения сузилось в туннель прямо до лица Сансы. Ты спрашиваешь, но уже знаешь ответ в глубине души. Тебе уже известен ответ на этот вопрос, отец, сказала она. Зима близко, кто-то сказал. Голос прозвучал глухо, переполненный ужасом. Роб осознал, что это был его голос. Сэр Родрик, внезапно приказал отец. Мой господин, немедленно отреагировал рыцарь. Мы отправляемся в Винтерфилл. Держите этих щенков возле себя. Отзовите назад патрули и удвойте сегодняшнюю ночную стражу на стенах. Желаю, чтобы к полудню ворота уже были закрыты. Да, мой господин, сказал сэр Родрик, немедленно повернувшись к небольшому мосту, где находилась остальная стража. Аллин, закричал он, займите позицию вместе с Табином и Харасом и не ловите мух. Отправляемся в Винтерфилл быстрым маршем. Аллин уже был напряжен, и срочность в голосе сэра Родрика заставила его сорваться с места. Он обернулся, что-то указывая на алебарды. Старковский стяг развивался на ветру, который снова нещадно задул. «Ребята, вы его слышали? А ну поконим!» — воскликнул он. «Отец, начало Санса», в чьем голосе снова послышалось смущение. «Сейчас мы в безопасности, имеем еще вдоволь времени перед. Это уже мне решать», — отрезал он, проверяя большую фибулу, что держало на месте тяжелый мех за спиной. Если и так, то воинам не помешает тренировка. Но если нет, он запнулся, как будто и сам не верил своим словам, и покачал головой. «Желаю видеть тебя в моем кабинете, как только приедем домой». «Понятно, Санса?» — спросил он тоном, не оставлявшим ни малейшего шанса на неповиновение. Роб подкрыл рот. «Только ее одну», — сказал отец и окинул сына взглядом. Роб закрыл рот, клацнув зубами, а часовые вокруг разбежались по местам. Санса смотрела на отца, голубые глаза сошлись в поединке с серыми, прежде чем она вздохнула, неискренне кивнув. «Пойдем, леди, дома тебя будет ждать теплая еда», — сказала она, и волчонок будто тихо гавкнул согласно. Роб почувствовал, как волосы на шее встали дыбом, когда они тронулись. Даже Тион непривычно затих, когда они быстро похватали волчат и поднялись к краю этого маленького каменного моста. Все уселись верхом, не говоря ни слова. «Проследи, чтобы наши люди держали языки за зубами», — отец обратился к сэру Родрика, когда они садились верхом на лошадей. «Я передам Джори», — сказал сэр Родрик, кивая. Сестра не сошла с ума, в этом Роб был уверен. Она что-то увидела, что-то знала благодаря какому-то глубинному ощущению, которое Роб мог сравнили лишь с боевым инстинктом на тренировочной площадке. «Джори, ну отправляйся в тыл с Мартином и Даллином, проследи, чтобы там не отставали», — воскликнул сэр Родрик. «Понял», — сказал Джори, двигаясь назад и тихо переговариваясь с стражниками в конце колонны. «Вперед!» — закричал сэр Родрик. Когда группа перешла на быструю рысь, Роб осознал, что оглядывается к мрачному горизонту. Он не знал, что же там Санса увидела, не мог это назвать, но все равно чувствовал дрожь в кишках. «Когда задует холодный ветер, одинокий волк умирает, но стая выживает», — вспомнилось ему. Или Санса видела холодный ветер, глава 65, чудовище. Джоффри шагал вдоль улицы стали, прислушиваясь к стуку молотов. Это была мощная мелодия, постоянное перестукивание металла по металлу, ритм вырастал из обычного битья молотов, которое переплетался с подобными звуками и становилось чем-то большим, чем сумма своих составляющих. Улица выглядела так, словно вот-вот взорвется от людей. Толпы выходили или заходили в здание, неся необработанную руду в печи, что возвышались над горизонтом, окрашивая небо дымом в черное. Дым воевал со штормовыми облаками, черное боролось с серым, угольное пламя, с пробирающим до костей холодом. По эту сторону улицы Джоффри увидел мастерскую, обитую ткачами. Колеса вращались, щелкая, словно оголодавшие бобры возле хрупкого деревца. Женщины уносили прочь корзины с униформой, кипы за кипами, крашеной пурпурной краской. Составляли вместе сотни корзин, наполненных униформой для легионов Вестероса. Вращение колес добавляло своим гудением определенный акцент к биению молотов, наслаиваясь сверху и вливаясь в песню. Джоффри подумал, что выбор цвета оказался ошибочным. Форма должна была быть темной, с оранжевым оттенком, то есть самым дешевым и самым простым для массового производства тип красителя. Слизь Мапонга была родом с летних островов, но хорошо росла и в местах с другим климатом, а после обработки тройным прессом, сделанным по итийскому образцу, производительность производства красителя должна была бы превзойти результаты даже тирошийских мануфактур. Ниже, в гавани, он заметил немалый флот, и краткоэтийские торговые корабли с парусами, пересеченными бамбуками, лебединые корабли и багровые бравосские галеры, галеоны из простора, долины и узкого моря. Они переполняли залив, перевозя припасы и людей. Тысячи портовых докеров суетились словно муравьи, говоря и таская грузы. Эти звуки вызывали у Джоффри какое-то странное умиротворение. Это было не тихое созерцание в тени чердрева, однако оно все же кое-как помогало в релаксации. Докер – это портовый грузчик. Было что-то существенное, нематериальное в человеческом труде. Ленивая ругань и крики указаний, быстрые разговоры и скрипение повозок, пыхтение и ворчание при поднимании ящиков и переноске инструментов. Звуки людей, работавших над чем-то, чего не могли полностью постичь. Над чем-то, чего они не могли увидеть или коснуться, однако все равно одновременно чувствовали. Протяжное неумирающее гудение навевало покой, добавляя очередной слой мелодии к песне и усиливая ее насыщенность. Своеобразно усиливая качество, которое он ощущал самим нутром. Джоффри некоторое время провел так, прислушиваясь ударом молотов по крице, и мелодия была постоянным спутником, когда он зашел к одной из кузниц. Оказалось, что там его уже ожидали раскаленная печь и молот с наковальней. Юноша взял в руки пару щипцов, в которых уже был зажат кусок металла. Тепло печи окутывало парня. Ядро палящего зноя, словно заполняло все вокруг, придавая сил. Он начал ковку. Удар по металлу вливался в общий окружающий ритм. Низкочастотный бас придавал мелодии четкий ритм. Таким образом юноша руководил изменением течения песни, усиливая ее яркость с каждым новым ударом. «Это будет мощная перемена, которую ты принесешь своим землям», — сказал капитан Шань, сидевший сбоку у горнила. Беззаботный разведчик носил свой старый длинный патрульный доспех, песчано-серую кожу под чешуйчатой броней. Длинный плащ развивался вокруг него с порывами ветра. Серый песок потустороннего мира все еще высыпался из доспеха, поскрипывая между соединений. «И необходимо, друг мой», — сказал Джоффри, ускоряя ритм. Мелодия набирала темп, пока он колотил по металлической полоске мощными ударами. «Я недавно размышлял о том, что ты мне сказал, тогда, в серой пустоши. Это всегда несет толику опасности. Мы же не хотим, чтобы твои мозги превратились в месиво из-за синдрома потустороннего мира, не так ли?» — спросил Шань, ухмыляясь, как дурак, которым он и был. Джоффри что-то буркнул, улыбнувшись, сделал паузу в ковке и поднял тот кусок металла на уровень глаз. Сталь была раскаленная, лицо ощущало жар, пока он медленно вращал ту полосу вдоль оси, осматривая качество. «Я считаю, что есть что-то присущее человеку», — сказал он, снова кладя металл на наковальню и снова подымая молот. «Всем людям, пятнистым, крылатым, мохнатым, вестеросцам и иссосцам», — сказал юноша, изменяя ударами форму по своему желанию. Архимейстер Бенедикт часто повторял мысль о странной дуалистичности кузницы. «Спокойный анализ и страстное создание, ярость и терпение, искусство и наука, маленькие огоньки», — напомнил Шань, улыбаясь, «да хоть и маленькие, да как они ярко сияют». Джоффри также улыбнулся. «Меня преследует чувство интуиции. Это уже чувствуется знакомым, словно старый друг убеждения, что мы все являемся чем-то вроде необработанной руды, так сказать», — сказал он, сосредоточившись на ритме ударов тяжелым молотом. Дым печи отравлял органы чувств, заполняя ноздри запахами масла и металла, угля и кожи. «Мы были закопаны глубоко в землю, одинокие и никому неизвестные, но нас в конце концов выкопали наружу», — продолжил юноша. Окружающая мелодия усиливала свою громкость, ибо призрачные кузнецы по всему городу просыпались, брали молот и присоединялись к ритму. Кланг, удары звенели в унисон с его собственными. А теперь нас ослепляют солнечные лучи. Ветры со всего мира обвивают прохладой. Мы проснулись и увидели правду за пределами шахты, прииска. Мы увидели звезды и всю правду мира, молвил Шань. Кланг, ужасающую правду, всепоглощающий звон, добавил Джоффри. Струйка пота потекла по лбу, когда он изменил захват щипсов. Но мы уже не можем быть рудой, только не под звездами, что смотрит на нас, сказал он, глядя на холм Игона, и опустил металлическую полоску в ведро с водой. Крепость рассвета доминировала над горизонтом, высоченные башни из черных камней затеняли город. Позади крепости стояли ее сестры, 5 крепостей на 5 холмах. Ты перекуешь их по собственному образцу и подобию, предположил Шань, разглядывая десятки легионеров, что носили черные доспехи под крепостью рассвета. Они были простыми людьми королевской гавани, суровыми на вид, и они двигались, словно рыцари перед битвой. Звуки пиления эбеновой древесины на лесопильнях жужжали в отдалении, добавляя низкое постоянное жужжание к ритму песни, пока люди надевали доспехи и вооружались. «Кланг, кланг, не по собственному образцу», — сказал Джоффри. «Я превращу своих людей в то, чем они и должны быть, Шаня. Старый порядок не устоит против приближения ночи». Грохот молотов становился все более бешеным, когда Джоффри снова бил по тому куску металла, размеренно поднимая свой молот. Он уже и почти подзабыл, каково это орудовать таким мощным инструментом, чтобы не убивать, а творить. Кланг, кланг, кланг. Симфония стала усиливаться, ритм переполнял его изнутри, словно пьянея молодым вином. Нет, если человечество желает выжить, чтобы свет сознания продолжал свое существование и дальше после этой эры, то мы должны перековать себя самих во что большее. Это здесь, Шань, сейчас и везде, и оно базируется на самой сути того, как мы познаем мир, сказал он, глядя на искры, что вылетели из-под молота словно маленькие молнии при каждом ударе. Оно таится в каждом музыкальном произведении, в каждом произведении искусства. Ты создаешь это в каждом инструменте. Ты смакуешь это в каждой порции еды. Ты слышишь это в каждом крике экстаза. Ты заглушаешь это, когда убиваешь. Юноша нашел тот ритм, которого искал. Ритм песни ласкал кожу словно прикосновение полузабытой любовницы. Как всеохватывающий экстаз. Существование, Шань, само существование и опыт, добавил он. Последний удар молота подсветил город искрами словно новорожденное солнце. Мы не просто созерцаем космос, мы и являемся космосом, сказал он, швыряя молот и щипцы. Кланг, звук падения молота на мраморный пол доминировал в сознании, песня на мгновение стихала, словно бравоский оперный маэстро, делавший короткую паузу. Оркестр замолчал на мгновение, прежде чем начать исполнение основной части произведения, приближая финальную симфонию. Он поднял раскаленный металлический предмет голыми руками, забыв про наковальню и печь, разглядывая свое творение. Внимательные глаза придирчиво осмотрели прут по всей длине. Он был сделан из чистой меди, по которой змеились проблески оранжевых огоньков, сияя под лучами новорожденного солнца. Чем они и должны быть, Шань, не руда, а слитками чистейшего металла, маленькими огоньками, которые объединятся в один огромный костер, который будет нашим ответом звездам в небесах. Мы будем достойными. Погибнем или победим, но мы будем достойными. Ради рассвета, сказал Шань с ласковой улыбкой на устах, пока кровь стекала из угла рта, а посередине нагрудника появлялось красное пятно. Ради рассвета, старый друг, согласился Джоффри, улыбаясь, и закрыл глаза. Сон нежно баюкал его, медленно отпуская сознание и уложив его на землю. Сначала он почувствовал свою спину, спазмированные и напряженные мышцы. Они до сих пор еще не привыкли ко сну на твердой поверхности. Потом появилось ощущение рук и ног сбоку, твердых и окоченевших. Голова ощущалась легкой, глаза почти нетерпеливо открылись под нежными солнечными лучами. Свет просачивался сквозь потертости в ткани малого походного шатра, купая тело в желтом сиянии. Отдаленное жужжание проникало в уши. Поблизости начинались и прерывались разговоры. Они следовали песне, хотя и сами этого не осознавали, меняя ее, пока она меняла их. Он мог слышать приглушенное отдаленное щелканье молотов. Караванные кузнецы, видимо, снова тяжело вкалывают, ремонтируя королевскую карету. Из уст сорвался протяжный вздох, сон до сих пор вращался в памяти, когда он закрыл глаза. Уж давненько ему не снился Шань. События в крепости рассвета и война, которая там бушевала, происходили так давно, как будто все произошло с другим человеком. Человеком, побежденным и избитым, что посмотрел в глаза конца всего сущего и плюнул в них в ответ. Человеком, что выбрал смерть с молотом в руке вместо жизни в стыде. Человеком, испуганным и сломанным, которого держали на ногах только дружба и уважение братьев по оружию, которым не было дела до его происхождения и цели существования. Человеком, искавшим истину как пророк, покинутый своими богами. Джоффри уже не был тем человеком. Он не был командиром рассвета, также не был ни моряком, ни капитаном, не был безудержным исследователем и путником, затерянным в отдаленных джунглях, не был ученым мужем из цитадели, и явно не был художником. Он прожил так долго, примерил столько разных личин, пережил столько разных надежд, страданий, мечтаний и ужасов. Иногда он задумывался, кем из тех персоналей он был на самом деле, какая идентичность была правдой, а какие были ложью. На самом деле, он был никем из них всех и всеми ими одновременно, королем и генералом, ценителем и авантюристом, ученым и мечтателем. Он был Джоффри, и сегодня он покажет очередной группе людей, кем они должны были бы быть на самом деле. Сегодня он будет командиром. Юноша еще чуточку вслушивался в звучание песни, позволяя сознанию купаться в ней еще с мгновения, пока не придет определенное время. Глаза уставились ко входу в палатку за мгновение до того, как Барретт открыл его. Бывший красный плащ сглотнул слюну, глядя на него еще с секунду, прежде чем вернуть уверенный вид. «Они готовы», — сказал он. «Знаю», — сказал Джоффри. «Стройно», — прорычал Барретт. Оливар немедленно выпрямился. Алебарда примостилась у правого бока, плечи выпрямились, подбородок поднялся. Прошло чуть больше недели со времени проезда королевского каравана сквозь близнецы на своем пути на север. Оливару Фрию казалось, что с тех пор прошли годы. Его отряд из 10 воинов также выполнил приказ. Скрежет доспехов и грохот алебардами о грунт где-то с секунду царили на этой малой поляне у дороги. Десяток крестьян, закованных в такие же кирасы с кольчугами, как и он сам, потомок могучего дома из речных земель. Еще несколько дней назад эта мысль развеселила бы его, теперь он лишь мысленно надеялся, чтобы они хорошо отполировали свои доспехи. Потому что если что нет, то даже прямое вмешательство Матери Небесной не спасет их от гнева Оливара. «Новобранцы!» — закричал кронпринц. Он появился с правой стороны, шагая неторопливой походкой, наряженный в такой же самый доспех, как и остальные солдаты, однако вороненые с плащом. Дизайн Табарда действительно был далек от геральдики Баратиона в Королевской гавани. Он изображал руку короля, сжатую в кулак, серебряную на белом фоне. Оливар сдержался, чтобы не скривиться, и проследил за походкой принца, мысленно ругая свой шлем, ограничивавший зрение, когда принц внезапно исчез из виду. «Я знаю, что вы тяжело тренировались, но то, через что вы уже прошли, даже не может считаться подготовкой к тому, что вас ждет впереди. Вы еще не гвардейцы, потому что еще даже не знаете, что это значит, быть гвардейцем», — сказал он, вновь появившись в поле зрения Оливара. Принц задумчиво шагал, держа алебарду на плече, одна рука постоянно держалась между бедром и рукоятью меча. Оливар знал, что это такое, быть гвардейцем. Это означало бесконечную муштру, которая дополнялась дополнительными бесконечными тренировками, а вдобавок еще и бессмысленным бегом и глупым маршированием. «Вы еще не знаете, каково это, быть гвардейцем, потому что это кое-что такое, чего вы и не можете знать в принципе. Это нечто такое, что сидит внутри. Оно сидит в костях. Понятие, которое нельзя выразить словами. Убеждение, которое вы, надеюсь, в конце концов осознаете. Новобранцы, сегодня будет тяжелый день», — добавил он, ставя алебарду копьем на землю. Джоффри любил бессмысленную болтовню, которая не имела абсолютно никакого смысла, но Оливар обнаружил, что почему-то испытывает интерес выявить, что же именно его проклятый сюзерен считает тяжелым днем. Тяжелым считалось повторение привычной муштры со своими людьми от рассвета до сумерек, с одним перерывом на какие-то полчаса. Тяжелым считалось просыпание в ту же самую ночь для маршировки по кругу под сдержанный смех красных плащей, что караулили в ночной страже. Тяжелым считалось чистка и полировка своей алебарды и доспеха всякий раз, как там появлялся намек на грязь. Тяжелым считалось тренировки ударов алебарды, пока руки сами отказывались двигаться дальше. Он услышал, как где-то сбоку Лансия перехватило дух. «Итак, еще хуже», — подумал юноша, пытаясь подготовить себя к чему-то неизбежному. На этот момент Уже познакомившись с методами принца, он предполагал, что неизбежным будет какое-то издевательство. «Сегодня вы будете выкладываться на полную. Сегодня вы будете убеждать самих себя, что находитесь лишь на шаг от смерти. Сегодня вы будете умолять о смерти», — пообещал принц. Он шагал мимо них, держа спину прямой, сложив руки за ней и оглядывая свое войско. Его словно окружала своеобразная мантия молчаливого достоинства, что требовало от всех присутствующих внимания, несмотря на то, чем человек занимался еще секунду назад. Каждый сержант стоял впереди своего подразделения на обочине королевского тракта, и шум королевского каравана уже заглушал звуки соседнего леса. Видимо, король сейчас просыпается, однако Оливар безжалостно притушил укол зависти. Те дни, когда он имел привилегию спать и после рассвета, просыпаться прямо перед завтраком из теплой еды, не имея впереди проклятой разминки, эти дни уже казались подзабытой детской мечтой. Сегодня вы вплотную подойдете к пределу собственных сил, и если на самом деле хотите стать гвардейцами, то сегодня вы преодолеете тот предел, продолжил принц, застыв на месте с широко расставленными ногами. Сегодня предполагается, что королевский караван проедет небольшое расстояние, прежде чем остановится на обед, сказал он, откинувшись назад на каблуках со слегка маниакальной улыбкой, которая немного стала мягче. «И сегодня мы должны перегнать их». «Дерьмо, что вы сказали, сержант Рейпкер?» — воскликнул принц. «Ничего, командир», — резко ответил тот. «По-моему, это прозвучало как заинтересованное ворчание. Если вы так полнитесь энтузиазмом, то ваше подразделение станет во главе колонны», — сказал принц, снова двинувшись вперед. Ринфрида люди застонали позади своего командира. «Так точно, командир», — бесстрашно воскликнул Ринфрид. «Почему все эти сержанты такие же полизы? И это после всего, что этот сукин сын причинил нам. Просто потому, что он принц семи королевств. Да не может такого быть. Уиллард Мутон дал бы в нос даже королю, если бы тот унизил его достоинство, и в жопу все последствия». Фрей пытался обуздать черта, что шептал на ухо, заставляя подавить Ринфрида Рейпкера с его придурковатым выражением лица, который ожидал следующий приказ принца. Их самозваный командир не одобрит такое действие, но на этот миг Оливар уже едва сдерживался, чтобы не взорваться. Он застыл неподвижно, словно статуя, ненавидя себя самого за это. «Это будет быстрый марш без остановок, вы будете идти в полном доспехе и нести с собой походное снаряжение по пересеченной местности. Будете следовать за кольями с привязанными цветными лентами, которые пес великодушно разместил на вашем пути», — сказал принц, чьи глаза вдруг приобрели серьезное выражение. Можно было сказать, что они словно обострились, взгляд напоминал натянутую струну, готовую порваться от напряжения. Запахи от походной караванной кухни было трудно игнорировать. Аромат свежевыпеченного хлеба и жареного бекона странствовали среди присутствующих воинов, чтобы улететь дальше на юг с утренним бризом. Этого хватило, чтобы Оливар начал сглатывать слюну. Запах был далек о крекерах и валеном мясе, которыми их кормили на завтраке и вчерашним утром, и позавчерашним также. «Если хоть какой-то представитель вашего отряда не сможет перегнать королевскую карету, то все ваши подразделения будут тренироваться вплоть до сумерек, и в ближайшем будущем вы не сможете гордо называться гвардейцами. Меня не волнует, если кто-то из вас свалится в бездонную пропасть, исключений не будет», — уже кричал он. «И если по прибытию будет недоставать хоть одного предмета доспехов, снаряжения или Отца Небесного вашей алебарды, тогда вся центурия будет бежать обратно в поисках утраченного. Все поняли». «Так точно, командир», — закричал Оливар, в унисон вместе с более чем 50 воинами и их сержантами. «Тогда идите уже, вперед», — приказал принц, и Оливар почувствовал, словно какой-то призрак вселился в него. Он инстинктивно обернулся, приказывая своему отряду из простонародья. Один из той десятки, Клинт, на мгновение запоздал по сравнению с остальными, когда они выстраивались к маршу. Оливар тут же подошел к нему. «Смотри вперед и держи алебарду на плече. Скорее!» — он закричал на урода. Клинт оглянулся назад с намеком на ненависть, прежде чем издать приглушенное. «Так точно, господин. Подонок», — подумал Оливар. Кузены дома считали его добряком. Но в течение последней недели Оливар обнаружил, что все-таки имеет глубоко в сердце всепоглощающую ненависть к роду человеческому. «Двигаемся легким бегом», — завопил он, и вскоре и сам двинулся вместе со своими людьми. Кучка простолюдинов говорили про себя проклятия и отводили глаза, пока маршировали возле него. Отряд Ринфрида двигался во главе колонны, четко шагая впереди отряда Уилларда и отряда Терека. И с полным комплектом по пересеченной местности, думал Эливар, высчитывая вес, что нес каждый воин. Все это выглядело скверно, в зависимости от того, как далеко придется двигаться. Отряд Лансия двигался сразу перед Эливаром, и потомок Фреев чуточку ускорился, чтобы догнать его. Каждый сержант маршировал сбоку от своего подразделения, пока колонна солдат растягивалась словно металлическая змея, с Джоффри во главе колонны. Они двигались мимо арьергарда королевского каравана, и красные плащи и штормоземцы лениво шли там, даже не скрывали хохот, когда поблизости прошел принц, даже не взглянув на них. «Самовлюбленные придурки», — думал Эливар. Он мог бы поставить деньги, что те ленивые дураки проигрывают любому из несчастных его отряда. Уверен, что они годами не работали физически, подумалось. Видимо, и вообще не понимают понятия «тяжелая работа». Боги, да в каком же плачевном состоянии будет и он сам после 4 лет такой службы. Ведь ноги уже почти отваливаются. И это только за каких-то 1,5 недели. Он порывисто покачал головой, потому что сейчас не было свободного времени для отчаяния. «Эй, Лансель!» – буркнул Фрей, стараясь не отпустить алебарду. «Никогда не бросай оружие» было одним из первых уроков, что принц учил его и созданный отряд. «Прекрасное утро для прогулки, да, Эливар», — молвил Лансель, когда Эливар сравнял скорость шествия с остальными сержантами. Проклятый дурак как будто веселился из-за этого всего. Подразделения перешли на бег, когда вошли в соседний лесок, оставляя ленивый королевский караван и проклятую королевскую карету позади. Лансель и остальные воины в отрядах имели красные ленты, связанные на предплечьях. Другие сержанты были непривычно сдержаны в объяснении значения этих отличий. Это заставляло юношу чувствовать себя посторонним, его самого и его людей в целом. «Мы вчера маршировали кругами вокруг каравана в течение целого дня, а теперь Командир решил так поиграть, он желает нашей смерти», — спросил Эливар, бегая трусцой в быстром темпе, держа алебарду на плече обеими руками. «Условия службы выглядели такими заманчивыми, там, в близнецах, присоединиться к гвардии выглядело очевидным выбором с такой большой выплатой в конце. Кроме того, жить и изучать науку войны у наследника 7 королевств в течение 4 лет это должно было бы стать простым путем к посвящению в рыцари. Рыцари! От этой мысли хотелось кричать. «Спокойнее, Эливар», — сказал кузен королевы, косо приглядываясь к нему. «Ты и твои люди, вы сегодня хорошо себя чувствуете? Утром позавтракали? Ага, за ними кто-то хорошенько приглядывает. Один добрый сержант, с которым ты сейчас говоришь», — сказал он. «Боги, сейчас не мешало бы немного поспать». Лансель улыбнулся с пониманием, качая головой. «Сначала все кажется трудным, сержант, но потом...» Лансель сделал паузу, переведя взгляд вдаль, прежде чем вдохнуть на полную грудь. «Потом все станет на свое место, обещаю». Эливар нахмурился, минуя валун, а сам путь становился все уже. Связанные лентой колья вели их все дальше в чащу леса. «Ты так это говоришь, словно уже бывал в такой ситуации», — сказал он. «Мы все прошли через это». Командир повторял такой марш всякий раз, как к Центурии присоединялся отряд новичков. «Уиллард прошел через испытания за 2 дней до нашего прибытия в Близнецы. Мать Небесная, сжалься над нами, это объясняет, почему его отряд выглядел словно живые мертвецы. Почему же тогда никто из вас и словом не обмолвился об этом?» — спросил он. «Они уже не питались вместе с остальными дворянами, потому что, конечно же, их сумасшедший сюзерен отдавал предпочтение совместным обедам с простолюдинами. Если по-честному, то Фрея на самом деле это не должно было бы задевать, ведь он немало раз потреблял пищу вместе с простонародьем в Близнецах, по той или иной причине, но сегодня все начинания Джоффри воспринимались как попытка вырвать больной зуб. Командир все время напоминал нам, чтобы мы держали языки за зубами. Я и Терек вообще-то были первыми, всего через 2 дней после выступления из Королевской гавани. Боги, кажется, что это было вечность назад. Ринфрид присоединился к нам через 4 дня, если не ошибаюсь, сказал Лансель. Каждый сержант руководил отрядом из 10 человек, неся за них полную ответственность. Они тренировались вместе, питались вместе и спали вместе. И если один из вас умрет, то вы все выкопаете могилу, как в конце речи добавил принц, вызывая появление мурашек на спине Эливара. Он узнал, что принца характеризовало определенное напряжение, когда впервые встретился с ним в зале старого Уолдера. Если бы тогда Оливар знал, лучше возвращайся в свое подразделение. Первый марш всегда является самым трудным, сказал Лансель с непривычно торжественным выражением. Оливар кивнул, сбавив скорость, чтобы сравниться со своим отрядом. Видимо, они уже приближались к перешейку, потому что земля под ногами выглядела чрезмерно увлажненной, поросшей тростником и травами. Окрестные леса также постепенно редели, полноценные деревья постепенно сменялись переплетенными лозами, что составляло идеальную гармонию с изменением настроения Оливара. 10 членов его отряда молча бежали трусцой возле него, словно упрямые ослы. «Следите за своими шагами, потому что можете подвернуть голень, если не будете осторожны», — сказал он. Они что-то пробурчали согласно, и Оливар почувствовал иррациональный приступ гнева, потому что воины отреагировали точь-в-точь, как он сам на слова командира. «И шевелите ногами. Будь я проклят, если какой из вас отстанет. Мы не будем вкалывать до ночи, пока другие отряды будут спать как младенцы в колыбели», — рявкнул юноша с глубоким убеждением. Воины словно разделяли это ощущение, прибавляя еще скорости, хотя путь перед ними становился все тяжелее. Невысокие уступы и поваленные стволы начали появляться на тропе. От этого Оливар еще более бесился. «Если проклятый командир считает, что может сломать меня, то его ждет неожиданность». Шаг, шаг, шаг, шаг, в поле зрения появился небольшой ручей, сапоги продавливали грязь, выныривая наружу с грязным илом, который вонял, словно ночной горшок старого Уолдера. Но Оливар на это не обращал внимания, каждый новый вздох ощущался как удар ножом под ребра прямо в легкие, и все же он млел от наслаждения после каждого того укола боли, как никогда в жизни, ибо каждый укол боли был благословением, блаженной порцией свежего воздуха. Драгоценный воздух пьянил сильнее, чем выдержанное вино, хмелило сильнее даже крепкий бурда, которую однажды ему смешал кузен Виндил, когда он взял его гулять по северным деревням во времена, которые теперь казались прошлой жизнью. Ноги сами перепрыгнули через очередное опавшее дерево, а глаза впились в кол с привязанным куском зеленой ленты. Каждый цвет должен был бы что-то значить относительно прогресса их марша. Сейчас это были лишь глуповатые куски цветной ткани, указывавшие маршрут. Как что-то столь ценное может быть таким общедоступным? Как он мог быть таким слепым, что вообще не обращал внимания на драгоценный воздух? Как, когда каждая задержка со вздохом грозила легким Оливара гореть изнутри? Если бы он выпил дикого огня, это чувствовалось бы похоже. Оливар осознал, что бежит в одиночестве. Он вздрогнул, почти поскользнувшись, и едва не пронзив тело об вывернутое корневище. Подразделения растянулись вдоль как струны. Юноша мог бы догнать последнего новобранца Ланселя в каких-нибудь 20 шагах впереди себя, который только что свернул у здоровенной ивы. Это означало, он обернулся и обнаружил, что перегнал собственный отряд на немалое расстояние. Они выглядели полумертвыми, едва-едва дрыгая руками, пока продвигались с опущенными головами. Алебарды расшатывались над ними словно рога какого-то опьяневшего оленя. «Мы не справимся». Мысли о том, что он станет объектом фальшивого разочарования Джоффри, было достаточно, чтобы вывести его из ступора. «Поддерживайте темп, ну же!» Он закричал, замедляясь, и поравнялся с первым воином из своего отряда. Голос Фрия звучал глухо, а горло нещадно жгло. Вода превратилась в болезненное воспоминание, которое лучше не поднимать из памяти. «Да, сержант», — молвил тот. «Молодец», — сказал Оливар, пропуская запыхавшегося рекрута мимо себя. «Ну давайте, скорей. Каждый ваш шаг приближает вас к финишу», — добавил он, когда еще трое воинов пробежали мимо него. Скорость бега стала на толику больше, чем до того. Он не знал, где и нашел силы, чтобы снова заговорить, но с момента того испуга Оливар обнаружил, что уже не может остановиться. «Шевелитесь, рекруты. Вы хотите, чтобы в задницу граненый командир вас пожалел?» — закричал он, когда добрался до тыла своего отряда, а одновременно и тыла всей центурии. Один из тройки воинов в конце скривился, сплюнув комок слизи. «Да пошел он в жопу!» — воскликнул мужчина, ускоряясь. Здесь, среди этих мужчин, никто не боялся, что может обидеть принца Семи Королевств. Такое редко случалось в группах обычных воинов, будь те дворянами или простыми людьми. Если по правде, то ругательство командира в относительной приватности отряда стало сокровенным удовольствием для них всех. «Тогда не отставай, Робин», — сказал Оливар, подстраивая свой бег к их скорости. «Как насчет тебя, Галф? Хочешь дальше таскать на себе доспехи тогда, когда мы добежим?» «Нет, сержант!» — воскликнул Галф. Он был помощником пекаря возле замка Дарри, прежде чем обменял собственную свободу на 7 адов. «Хочешь сидеть с голодным пузом, потому что там даже хлеба не останется, когда мы прибежим с такой скоростью?» — закричал Оливар. В груди запекло чем-то горячим и красным. Что это на него нашло? Настроение резко изменилось с почти хмельного ступора на убийственную ярость менее чем за минуту. «Боги, как мне надоело это все дерьмо!» «Нет, сержант», — сказал Галф, — «так на какую еду ты рассчитываешь, когда нас перегонит та долбаная карета?» — закричал он. «Ни на какую, сержант», — воскликнул Галф. Раньше он был слегка толстоватым. В день, когда Оливар встретил его, и они собирали отряд для принца, что сейчас далеко отсюда, теперь солдат выглядел таким же, как и остальные. «Ты этого хочешь, новобранец?» «Нет, сержант». «То почему ты, черт возьми, замедляешь все подразделения?» Галф прибавил скорости, вслух пыхтя и держась рукой за грудь слева. Оливар уже собирался покоситься на Клинта, когда осознал, что воин сам ускорился вместе с Галвом и Робином. Он скривился, придержав язык за зубами, но Клинт и сам повернул голову, глядя на командира. «Ну давай, скажи уж, ты ведь и так собирался это сделать», — рявкнул тот. Оливар качнул головой. «Какая у тебя гребаная проблема, Клинт?» — спросил он, подбегая вплотную к солдату и высвобождая алебарду из сплетения ветвей, которое задел ненароком. «В самом деле, именно здесь», — запыханно пробормотал Галф, держась за бок. Они наполовину пригнулись и пробежали сквозь чащу сломанных ивовых ветвей, отбивая в стороны длинные зеленые побеги, которые с щелчком ударяли по теперь уже грязным нагрудникам. Очищать их будет еще тем адом. Клинт побагровел, отбивая ивовые ветви широкими замахами алебарды. «Может, мне просто надоела твоя насмешка, сержант», — сказал он. Мужчина сделал очередной глубокий вдох, когда они выбежали из-под целого леса свисающих ветвей. «Может, я уже устал от тебя и как ты ведешь себя, словно мы твоя собственность», — добавил он. Оливараш остановился, его лицо покраснело и он зарычал. «И ты, и остальной пятый отряд находитесь под моей ответственностью. Если кто-то из вас посрет не там, где надо, то кожу командир будет снимать именно с меня. И все же ты тоже», — сказал Клинт, делая перерыв на очередной вдох. «Запыханно бежишь вместе с нами. Ты не лучше нас, так что прекращаешь пынять нас всех, как своих слуг. Ты всего лишь пешка, которую Уолдер Фрей решил отдать как подарок командиру. Минус один голодный желудок в обмен на королевскую благосклонность», — закончил он. У Галва и Ролина перехватило дух, и не от истощения. Оливар чувствовал себя так, словно ему только что влепили пощечину, нет, точнее чувствовал, будто ему только что всадили под дых, полностью перекрыв доступ воздуха. «На этот раз урод зашел слишком далеко. Ты готов подтвердить это чем-то более весомым, чем словами?» — спросил Оливар угрожающе тихо. «Сегодня вечером, когда командир пойдет отдыхать, где, то здесь поблизости непременно должно быть неприметное место, где я сосчитаю тебе все зубы», — пообещал Клинт. Драки были строго запрещены, но Оливару было наплевать, что командир сможет ему поступить. «Заставит вкалывать еще труднее, мы еще увидим, кто кому зубы сосчитает», — сказал он с наслаждением. Клинт Риверс скривился, сжав кулаки. Они продолжили бег, стараясь не свалиться в неглубокие рвы вдоль тропы. Дорога начала спускаться вниз. Уже хорошо познакомившись с местной географией, Оливар думал, что вскоре придется вскарабкаться на очередной склон. Однако бурлящая ярость, что кипела в глубине груди, заставляла его и дальше бежать, а нетерпение перед дракой подпитывало силы. Шаг, шаг, шаг, шаг, каждый шаг приближал их к окончанию этого безумия, этой агонии. Они начали сплачивать членов их небольшого отряда, отсталых рекрутов, которые уже не могли двигаться в полсилы под взглядом Оливара. Ни один из них уже давненько не видел хвоста отряда Ланселя, и это означало, что они сильно отстали. Но мысль вызывала странную пустоту, которая заставляла Оливара хмуриться и ускорять шаги. «Не останавливайтесь! Крепко держите алебарды!» — кричал он, держась за нещадно болевший бок. Каждый вздох был медленнее предыдущего, но они уже близко, уже приближаются к финишу, который должен быть недалеко. Интересно, сколько времени они уже бегут вообще? Мышцы Оливара уже даже не горели от боли, они просто болели с какой-то пустотой, даже хуже, чем просто боль. Дыхание стало мелким и прерывистым, Каждый вдох вызывал куколом в горле, так как будто частички плоти пытались выбраться наружу из тела, как те проклятые ленты-указатели. Он почувствовал, что вот-вот упадет в обморок, и в тот же миг начался подъем кверху. Шаг, шаг, шаг, шаг. У Оливара непривычно гудело в голове, и он заставлял самого себя делать каждый следующий вдох, утоляя протяжные уколы боли с каждой стороны. Как бы скупым ни был его отец, но все же юноша вырос в состоятельной семье. Он с детства должным образом питался и лично познакомился со строгими требованиями мастера над оружием, которого он, довольно иронично, как на это время, считал скорее привередливым и жестким. Бойцы его подразделения не разделяли такого опыта. Прямо впереди него, Галф схватился за живот, замедляя бег, продолжая двигаться. Прохрипел Оливар, в горле пересохло. Галф скрутился на мгновение, прежде чем выблевать завтрак. Он наперся на ствол каштана, чтобы не упасть, другой рукой вонзив алебарду в землю. Юноша опасно расшатывался, пока остальные отряды пробегали мимо него, выкрикивая слова поддержки. «Ну давай, Галф, никто не должен отстать!» — рявкнул Оливар, хватая воина за плечо и таща его вперед. Галф едва держался на ногах, перегнувшись в другую сторону, прежде чем снова выблевать. Он склонил голову, чувствуя головокружение, пока Оливар пытался сдержать его. «Нам нужно продолжать, должны добежать!» — проревел командир прямо в лицо солдату, стараясь, чтобы тот понял. Галф кивнул, крепко ухватив алебарду обеими руками и овладевая собой, увеличив скорость, несмотря на куски пищи, что прилипли к нагруднику. Подъем становился круче, колени начинали гореть огнем, и все больше и больше рекрутов выблевывали завтрак. «Скорее, вперед, не останавливайтесь, наверстаем в лагере, ограбим поваров», — кричал Оливар, хотя и не знал, как до сих пор может кричать. Грудная клетка болела так сильно, что он едва мог произносить слова. Фрей толкал и тащил за собой отстающих бойцов подразделения, давя на них, чтобы хоть немного ускорять. Они уже приближались к финишной линии. Вот что означали желтые ленты, он был в том уверен. Люди хрипели и пыхтели, приглушая лесные звуки, птицы разлетались во все стороны, когда слышали стоны крики боли. Наплечники расшатывались при каждом новом шаге, и Оливар заметил, что именно Клинт отстал позади, едва передвигая ногами и уронив алебарду на землю. «Ну давай, Клинт», — сказал Оливар, так громко, как только мог. Это прозвучало словно приглушенный шепот. «Не могу», — прошептал Клинт в ответ, выблевывая желчь по нагруднике и дальше замедляясь. «Скажи ему, что я не могу, передай, что я освобождаюсь», — сказал он. «Ты не можешь освободиться, уже не можешь», — сказал Оливар, уравнивая скорость с ним и стараясь думать о чем-то другом, а не о жгучей боли в ногах. «Я не могу, пусть уж буду дезертиром, я выбираю удавку, пожалуйста», — сказал Клинт, пятясь и почти упав лицом на камни под ногами. Склон холма был беспощаден ко всему, что дышало, и словно противился попытке преодолеть его. Оливар подхватил его другой рукой, едва не упав, минуя каменную глыбу. «К черту это все, никто не повесит члена моего отряда, черт возьми, особенно, не тот золотоволосый говнюк», — воскликнул он. По крайней мере, попытался воскликнуть.